Я отдавала ему чинить серебряные пряжки от своих башмаков. Так это вы его считаете молодым человеком? Этого мальчишку-подмастерья? Опомнитесь, моя милая. Даже стены дома и каменные плиты двора могут засвидетельствовать, что его ноги тут никогда не бывало. Довольно, строго прервал ее Приво. Но знаете, госпожа Перина, если вы обманули мое доверие, вам не сдобровать. А теперь я пойду к Бенвенуто. Как-то еще встретят меня этот грубиян. Но идти надо. Вопреки всем ожиданиям, Бенвенуто Челлини встретил Дестурвиля с распростертыми объятиями. Художник был так спокоен и непринужденно обходителен, что старик не решился высказать ему своих подозрений. Он только заявил, что Коломбо вчера чего-то испугалась и как сумасшедшая убежала из дома. Вот он и думает, не спряталась ли она, разумеется, без ведома Челлини, в Большом Нельском замке. А может быть, проходя через него, упала даже в обморок и теперь лежит где-нибудь без чувств. Словом, Дестурвиль врал самым немилосердным образом. Но Челлини выслушал старика с таким видом, будто поверил всем его басням. Более того, он посочувствовал гостю, сказав, что был бы счастлив вернуть дочь такому любящему отцу, окружившему свое дитя самой трогательной заботой и вниманием. Он добавил, что беглянка совершила величайшую ошибку, что она скоро поймет это и не замедлит вернуться под родительский кров, свое единственное и надежное прибежище. И, наконец, в доказательство своего искреннего участия к мессеру Дестурвилю, Бенвенуто предложил сопровождать его во время поисков дочери не только по Большому Нельскому замку, но и повсюду, где угодно. Приво, почти поверивший Бенвенуто и тем более польщенный его похвалами, что в глубине души чувствовал, насколько они незаслужены, принялся тщательнейшим образом обследовать свои бывшие владения, где знал все тайники и закоулки. Он входил в каждую дверь, открывал каждый шкаф, заглядывал, как бы невзначай, в каждый сундук. После замка он обошел парк, побывал в арсенале, в литейной мастерской, в конюшне и в подвале, все осмотрев самым внимательным образом. Бенвенуто, верный своему обещанию, изо всех сил старался ему помочь, предлагал ключи от той или иной двери, напоминал, что мессер забыл посмотреть такой-то коридор или чулан. Он посоветовал, наконец, Приво всюду расставить часовых, чтобы Коломбо, если она здесь, не могла незаметно проскользнуть из одного помещения в другое. После двухчасовых напрасных поисков мессер Дестурвиль уверился, что дочери нигде нет, и покинул Большой Нельский замок. Смущенный любезностью хозяина, которого он то благодарил, то просил извинить за причиненное беспокойство. «Когда бы вам ни вздумалось возобновить поиски, мой дом в вашем распоряжении», — отвечал художник. «Можете приходить в любое время дня и ночи, как к себе домой. К тому же это ваше право, сударь, ведь мы с вами подписали договор, в котором обязались жить как добрые соседи». Приво еще раз поблагодарил его и, желая отплатить любезностью за любезность, принялся расхваливать исполинскую статую Марса, над которой, как мы знаем, скульптор в то время трудился. Бенвенуто обвел гостя вокруг статуи, с удовольствием отмечая ее удивительные размеры. В самом деле она имела более 60 футов в высоту, и надо было бы сделать 20 шагов, чтобы обойти ее у основания. Мессер Дестурвиль ушел в полном разочаровании. Не найдя дочери в Большом Нельском замке, он решил, что она скрывается где-нибудь в городе. А Париж в те времена был уже достаточно велик, чтобы поиски исчезнувшей девушки затруднили даже начальника полиции. Да и как знать, похитили Коломбу или она сбежала сама? Явилась ли она жертвой насилия или действовала по собственному побуждению? Полная неизвестность. И неоткуда ждать помощи. Тогда Приво стал надеяться, что в первом случае дочь ускользнет от похитителей, а во втором сама вернется в отчий дом. Итак, он терпеливо ждал, все же по 20 раз в день допрашивая госпожу Перину, которая богом клялась и призывала в свидетели всех святых, утверждая, что не пускала в замок никого, кроме Асканио. А его госпожа Перина подозревала не больше, чем сам мессер Дестурвиль. Прошло 2 дня, Коломбо не появлялась. Тогда Приво решил прибегнуть к услугам своих агентов. До сих пор он этого не делал, боясь огласки, которая могла повредить его доброму имени. Да и сейчас он дал им только приметы разыскиваемой особы, не называя ее, и велел производить розыски под совершенно иным, далеким от истины предлогом. Но все оказалось тщетным. Правда, господин Дестурвиль никогда не был любящим, нежным отцом и не особенно тревожился о дочери. Но тут оказалась задета его честь, и он переживал муки уязвленной гордости. Он с негодованием думал о том, какую блестящую партию, быть может, упустила эта дурочка, и приходил в бешенство при мысли о шутках и насмешках, которыми будет встречена при дворе весть о его несчастье. Но жениху все же пришлось сказать правду. Графа Дарбека это известие огорчило. Однако не больше, чем купца, весть о порче товара. Он был философом, наш милейший граф, и потому обещал своему достойному другу, что если дело не получит особой огласки, свадьба непременно состоится. И тут же, как человек, умеющий пользоваться обстоятельствами, намекнул о видах госпожи де Тамп на Коломбу. Несчастный Приво был совсем ослеплен честью, которая могла выпасть на его долю. Терзания его усилились, и он проклинал в душе неблагодарную дочь, по собственной вине упустившую столь высокое положение. Избавим читателя от разговора двух стариков придворных, последовавшего за сообщением графа Дарбека. Заметим лишь, что скорбь и надежда проявлялась у них самым трогательным образом, а так как несчастья сближают людей, будущие родственники расстались с закадычными друзьями, которые просто не могли отказаться от мелькнувшей перед ними блестящей перспективы. Было решено никому не говорить о случившемся, кроме герцогини де Тамп. Герцогиня была их другом и верной сообщницей, и ее следовало посвятить в тайну. Поступок оказался правильным. Госпожа де Тамп приняла все случившееся ближе к сердцу, чем отец и жених беглянки, и сделала для розысков гораздо больше, чем все полицейские вместе взятые. В самом деле она знала о любви Асканио к Коломбе, и по ее настоянию юноша присутствовал при сцене заговора. «Быть может, поняв опасность, грозящую чести любимой, — думала герцогиня, — Асканио решился на этот дерзкий шаг. Но ведь он сам говорил мне, что Коломба его не любит. А если так, девушка вряд ли согласилась бы бежать с ним». Герцогиня де Тамп хорошо знала Асканио и не допускала мысли, чтобы он мог насильно похитить женщину. И все же, вопреки этим доводам и, казалось бы, явной невинности Асканио, женская ревность подсказывала ей, что искать Коломбу надо в Нельском замке и что необходимо сначала взять под стражу Асканио. Но госпожа де Тамп не могла, разумеется, объяснить друзьям причину зародившихся у нее подозрений. Ведь тогда ей пришлось бы признаться в своей любви к Асканио и сказать, что, ослепленная страстью, она открыла юноше свои намерения относительно Коломбы. Поэтому герцогиня заявила им только, что, по ее мнению, главный виновник похищения – Бенвенуто. Его сообщник – Асканио, а убежищем беглянки служит Большой Нельский замок. И сколько Приво не спорил, уверяя, будто обшарил все углы и закоулки, герцогиня де Тамп не сдавалась. У нее были на то свои причины. В конце концов, ей все же удалось заронить сомнения в душу де Струвиля. «Впрочем, — заметила герцогиня, — я позову Асканио и хорошенько сама его допрошу. Будьте покойны». «О, сударыня, вы так добры!» — воскликнул Приво. «А вы слишком глупы!» — пробормотала сквозь зубы герцогиня. И, выпроводив обоих придворных, она стала размышлять, под каким бы предлогом вызвать юношу. Не успела герцогиня ничего придумать, как ей доложили о приходе Асканио. И так он сам шел навстречу ее желаниям. Госпожа де Тамп посмотрела на юношу таким испытующим взглядом, словно хотела проникнуть в сокровенные тайники его души. Но Асканио, по-видимому, ничего не заметил. Он был спокоен и холоден. «Сударыня», — сказал он с поклоном, — «я принес вам лилию. Она почти готова, недостает лишь капельки росы. Но для нее нужен бриллиант в 200 тысяч икю, который вы обещали мне дать». «Ну а как же твоя Коломба?» Вместо ответа спросила госпожа де Тамп. «Если вы изволите говорить о мадмуазель де Струвиль, сударыня, я готов на коленях умолять вас. Не произносите больше при мне этого имени», — мрачно ответил Асканио. «Заклинаю вас всеми святыми, сударыня, не будем никогда говорить о ней». «Что это? Вы, кажется, раздосадованы?» — воскликнула герцогиня, не спуская с Асканио своего проницательного взора. «Каковы бы ни были мои чувства, сударыня, я отказываюсь беседовать с вами об этом даже под угрозой вашей немилости. Я самому себе поклялся, что все воспоминания об этой особе навеки останутся погребенными в моей душе». «Неужели я ошиблась? И Асканио не причастен к этой истории», — подумала герцогиня. «Неужели девчонка сбежала с кем-нибудь другим? Неважно, по своему желанию она это сделала или нет, и, расстроив мои честолюбивые замыслы, невольно послужила моей любви». И герцогиня добавила вслух. «Хорошо, Асканио, вы просите меня не говорить о Коломбе, но о себе-то, по крайней мере, могу я говорить. Вы видите, я соглашаюсь на вашу просьбу, Но, может быть, разговор обо мне окажется для вас чуть более неприятным. Быть может... «Простите, сударыня, что я прерываю вас», — сказал Асканио. «Но доброта, с какой вы согласились выполнить мою первую просьбу, дает мне смелость обратиться к вам со второй. Видите ли, хотя мои родители и благородные люди, но свое одинокое и грустное детство я провел в скромной мастерской золотых дел мастера. Из этого уединения я неожиданно попал в блестящую сферу придворного общества, оказался замешанным в заговоре людей, вершащих судьбы королевства. Нажил себе врагов среди сильных мира сего и стал соперником самого короля. Да еще какого короля, сударыня? Короля Франциска I, могущественнейшего из правителей всего христианского мира. Я сразу очутился в кругу знатнейших людей Франции. Я полюбил без надежды на взаимность милую девушку и пробудил к себе любовь знатной дамы, на которую не могу ответить. И кто же полюбил меня? Подумать только! Прекраснейшая, благороднейшая женщина во всем мире! Все это внесло смятение в мою душу, спутало мои представления о мире. Подавило, ошеломило, уничтожило меня. Я борюсь, словно карлик, пробудившийся в царстве титанов. Мысли и чувства мои мешаются. Я ничего не понимаю и брожу, как потерянный, страшась окружающей меня жестокой ненависти, беспощадной любви, высокомерного тщеславия. Сударыня, не умоляю вас, пощадите, дайте мне собраться с духом. Позвольте утопающему перевести дыхание, больному прийти в себя после тяжкого потрясения. Надеюсь, время исцелит мою душу, внесет успокоение в мою жизнь. Время, только время, сударыня, умоляю вас, подождите. И смотрите на меня сейчас просто как на художника, который пришел спросить, угодил ли он вам своей работой. Герцогиня удивленно и недоверчиво смотрела на Асканию. Она никак не ожидала, чтобы этот юноша, почти ребенок, мог так поэтично и вместе с тем так серьезно и ясно выражать свои мысли. Ей пришлось повиноваться. Она заговорила о Лилии, похвалила Асканио, дала ему кое-какие советы и обещала скоро прислать крупный бриллиант. Юноша поблагодарил герцогиню и откланялся, всячески стараясь выказать свою признательность и почтение. «Неужели это Асканио?» — думала, глядя ему вслед госпожа де Тамп. «Он кажется постаревшим 10 лет. Откуда у него эта серьезность, чуть ли не важность? Страдание тому причиной или счастье? Искренен ли он или его подучил этот проклятый Бенвенуто? Играет ли он хорошо заученную роль или действует по велению сердца?» И Анна де Тамп не выдержала. Несмотря на весь ее ум, герцогиней овладело лихорадочное волнение, как и всеми, кому приходилось бороться с Бенвенуто Челлини. Она представила к Асканио шпионов, которые должны были следить за каждым его шагом. Но это ни к чему не привело. Тогда она посоветовала графу Дарбеку и Приво еще раз нагрянуть с обыском в Нельский замок. Друзья повиновались. Однако Бенвенуто, хотя ему и помешали работать, принял их еще лучше, чем в первый раз господина де Стурвиля. Видя, как учтиво и уверенно он держится, можно было подумать, что в этом обыске нет для него ничего оскорбительного. Он дружелюбно рассказал графу Дарбеку о засаде, в которую попал несколько дней назад, когда возвращался от него с золотом. «Именно в этот день», — подчеркнул художник, — «и исчезла мадемуазель де Стурвиль». На сей раз он тоже предложил посетителям сопровождать их по замку и таким образом помочь де Стурвилю восстановить его отеческие права, которые Бенвенуто свято чтил. Радушный хозяин был очень рад, что гости застали его дома и что он может достойно их принять. Приди они часа через 2, он уже уехал бы в Ромарантен, куда благосклонно был приглашен Франциском I, чтобы вместе с другими художниками отправиться навстречу Карлу V. В самом деле, политические события развертывались так же быстро, как и наша скромная история. Успокоенный официальным обещанием своего соперника и тайным советом госпожи де Тамп, Карл V находился уже в нескольких днях пути от Парижа. Для его встречи была назначена депутация, и, придя в Нельский замок, Приво и Дарбек действительно застали Бенвенуто в дорожном платье. «Раз он едет вместе с экскортом, то, очевидно, Коломбу похитил не он, и нам тут делать нечего», — тихо сказал Дарбек. «Я вам говорил это еще по дороге сюда», — ответил Приво. И все-таки, желая раз и навсегда покончить с этим делом, они занялись самым тщательным осмотром замка. Сначала Бенвенуто сопровождал их, но, видя, что обыск затягивается, попросил разрешения удалиться. Дело в том, что через полчаса он должен ехать, а перед отъездом нужно отдать кое-какие распоряжения подмастерьям, чтобы к его возвращению все было готово для отливки Юпитера. Действительно, Бенвенуто отправился в мастерскую, раздал подмастерьям работу и попросил их во всем слушаться Асканио. Потом он шепнул что-то по-итальянски Асканио, простился со всеми и собрался выйти во двор и сесть на коня, которого держал под уздцы Жан Малыш. Но тут к художнику подбежала Скацоне и, отведя его в сторону, серьезно сказала: «Знаете, сударь, ваш отъезд ставит меня в очень тяжелое положение». «Каким образом, дитя мое?» «Пагола влюбляется в меня все сильнее и сильней». «В самом деле?» «Он то и дело твердит мне о своих чувствах». «Ну а ты?» «Я делаю, как вы мне велели. Отвечаю, что надо, мол, подождать. Все еще может уладиться». «Вот и отлично». «Как отлично? Да разве вы не понимаете, что он принимает мои слова всерьез? И это невольно связывает меня с ним. Вот уже 2 недели, как вы приказали мне вести себя таким образом, не правда ли?» «Да, как будто. Не помню точно». «Зато я прекрасно помню. Первые 5 дней я мягко уговаривала Паголу разлюбить меня. Следующие 5 дней я молча слушала его. Однако, по сути, это был уже ответ. И довольно ясный. Но вы мне так приказали, и я повиновалась. И, наконец, в течение последних 5 дней я вынуждена была говорить ему о своих обязанностях по отношению к вам. Вчера, сударь, я попросила его быть снисходительным к моей слабости, а он тут же попросил меня стать его женой». «Ах так! Ну, это меняет дело». «Наконец-то!» — вырвалось у Скацоне. «Да. А теперь, милочка, слушай меня внимательно. В течение 3 первых дней после моего отъезда ты дашь понять Паголу, что любишь его, а в последующие 3 дня признаешься ему в любви». «Что? И это говорите мне вы, Бенвенуто?» — воскликнула Скацоне, уязвленная слишком большим доверием своего повелителя. «Успокойся, Скацоне. Тебе не в чем будет упрекнуть себя, ведь я сам позволяю тебе все это». «Разумеется, не в чем», — сказала Скацоне. «Я понимаю. И все же, обиженная вашим равнодушием, я могу ответить на любовь Паголо. Могу, наконец, полюбить его по-настоящему». «Это за 6 дней? И у тебя не хватит выдержки устоять перед соблазном каких-нибудь 6 дней?» «Ну ладно, 6 дней обещаю. Только смотрите, не задерживайтесь на 7-й». «Будь покойна, детка, я вернусь вовремя. Прощай, Скацоне». «Прощайте, учитель», — ответила Катерина, сердясь, улыбаясь и плача одновременно. В эту минуту появились Приво и граф Дарбек. После ухода Челлини они без всякого стеснения рьяно принялись за обыски. Обшарили все чердаки, погреба, простукали все стены, перевернули все вверх дном и повсюду расставили своих слуг, неумолимых, как кредиторы, нетерпеливых, как охотники. Оба друга сотни раз возвращались на одно и то же место, сотни раз обследовали одно и то же помещение. И все это с неистовым усердием судебных приставов, явившихся арестовать преступника. И вот теперь, закончив обыск, но так ничего и не обнаружив, они вышли во двор замка, красные от возбуждения. «Что ж, господа», — сказал, увидя их Челлини, садившийся на коня. «Так ничего и не нашли? Жаль. Очень жаль. Я понимаю, насколько это тяжело. Ведь у вас обоих такая нежная, чувствительная душа. Однако, несмотря на все свое сочувствие и желание вам помочь, я вынужден ехать. Разрешите проститься с вами, господа, и если вам понадобится в мое отсутствие еще раз осмотреть замок, будьте здесь как дома, не стесняйтесь. Я распорядился, чтобы двери его были всегда открыты для вас. Поверьте, единственное, что меня утешает в вашей неудаче, это надежда услышать по возвращении, что вы, господин Приво, нашли свою милую дочь, а вы, господин Дарбек, свою очаровательную невесту. Прощайте, господа!» Затем, обернувшись к собравшимся на крыльце подмастерьям, там были все, кроме Асканио, который, по-видимому, не хотел встречаться со своим соперником. Бенвенуто добавил: «До свидания, дети мои! Если господин Приво пожелает осмотреть замок в 3-й раз, не забудьте принять его, как бывшего хозяина этого дома». Сказав это, он дал коню шпоры и выехал за ворота. «Ну, теперь-то, милейший, вы убедились, какие мы с вами олухи?» — спросил, обращаясь к Приво, граф Дарбек. «Если человек похитил девицу, он не поедет с королевским двором в Римарантен.